У Генделя все время происходили ссоры с одной знаменитой итальянской певицей, обладавшей таким же строптивым характером, как и сам композитор. Гендель совершенно не переносил, когда певцы самовольно украшали его мелодии. На одной из репетиций певица устроила Генделю скандал. Она хотела петь арию по-другому, не так, как сочинил композитор. После бесполезных уговоров Гендель просто схватил упрямую певицу в охапку и воскликнул: «Мне хорошо известно, что вы сам дьявол в женском обличии, но примите к сведению, милая, что тогда я Вельзевул, князь всех чертей». С этими словами Гендель понес певицу к раскрытому окну, намереваясь ее выбросить. Примадонна не на шутку испугалась и закричала: «Я все буду петь как надо! Отпустите! Я была не права!» Подоспевшие музыканты с трудом вырвали из рук разъяренного Генделя несчастную даму. Следует добавить, что потом именно в этой арии певица на спектаклях имела наибольший успех. Многие годы, проведенные в Англии, помогли Генделю по-новому эпически и философски осмыслить свое время. Теперь его волновала история существования целого народа. Он представил себе английскую современность как героическое состояние нации, эпоху подъема, расцвета лучших, совершенных сил, народных ума и таланта. Гендель почувствовал необходимость выразить новый строй мыслей и чувств, и он обращается к Библии, популярнейшей книге британской нации. Композитору удалось в грандиозных библейских эпопеях-ораториях воплотить оптимизм побеждающего народа, радостное чувство свободы, самоотверженность героев. Выбор таких сюжетов и ораториального стиля оказался знаменательным в жизни Генделя. В августе 1741 года он приступает к созданию оратории «Мессия». Позже писатели наградят Генделя возвышенным эпитетом: «Он творец Мессии». Потом для многих поколений оратория «Мессия» будет синонимом самого Генделя. «Мессия» — это музыкально-философская поэма о жизни и смерти, воплощенная в библейских образах. А через два года после «Мессии» прозвучала героическая оратория Генделя «Самсон» на текст одной из лучших европейских трагедий второй половины XVII века, принадлежащей перу английского драматурга Милтона. «Самсон» же Генделя стал одним из лучших музыкально-драматических произведений первой половины XVIII века. «Самсон» у Милтона являет нам синтез библейского сюжета и древнегреческой трагедии, а у Генделя «Самсон» явился синтезом музыкальной драмы и хоровых традиций британской оратории. Наряду с творчеством Иоганна Себастьяна Баха, музыка Георга Фридриха Генделя стала своего рода знамением эпохи барокко. До сих пор слушатели мира наслаждаются этой музыкой.